Уже Толстой жаловался Лескову. Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли это художественная? Изжила. Повести отживают. Или я отживаю? Довлатов, отдавая себе отчет в исхоженности этого пути, прекрасно его пародировал. Он мог, ни разу не запнувшись, имитировать целыми страницами роман глубоко уважаемой им Веры Пановой. А в этой псевдоцитате было все, из чего состоят обычные романы. Изнурительно детальный пейзаж, подробное описание костюма героев, их сложная внутренняя жизнь. Сергей искренне считал, что во всем виноваты гонорары. Советский Союз — единственная страна, где платили не по таланту и даже не по тиражу, а за печатный лист. Понятно, что советские романы, — говорил он, — самые толстые в мире. Каждое придаточное предложение — полкило говяжьих сарделек. Ощутив исчерпанность обычной художественной литературы, автор либо машет на все рукой, обменивая скрипучее крыльцо на сардельки, либо пишет литературу необычную. Сергей пробовал сочинять странную прозу. Иногда удачно. Я отморозил пальцы рук и уши головы. Чувствуется, что к тому времени Платонов уже заменил Хемингуэя. Но чаще опыт себя не оправдывал, как это случилось с местами симпатичной, но в целом невнятной детективной повестью «Ослик должен быть худым». В сущности, авангардный изыск Довлатову претил. И понятно почему. Кто-то правильно заметил, что экспериментальной называют неудавшуюся литературу. Удавшаяся в определениях не нуждается. Тогда я так не считал и радовался всему непохожему. Но Довлатов к этим привязанностям относился прохладно. Ему не нравился эзотерический журнал «Эхо», который издавали в Париже «Марамзин с Хвостенко». Зиновьев вызывал у него скуку. Мамлеев — тоскливое недоумение. Книжку Саши Соколова Довлатов отдал, едва открыв. Сергей не верил в непонятное и не прощал его даже приятелям. Собиратель авангардной поэзии Кузьминский горячо заступился за одного из них, но было поздно, тот уже попал в компромисс. «Кто эта рыжая вертлявая дылда? Я тебя с ней утром из автобуса видела». «Это не рыжая вертлявая дылда, это поэт-метафизик Владимир Эрль». Довлатов не вел литературоведческих разговоров, терпеть не мог умных слов и охотно издевался над теми, кто их употреблял, например, надо мной. Генис написал передачу для радио «Либерти». Там было множество научных слов — аллюзия, цезура, консеквентный. Редактор сказал Генису, такие передачи и глушить не обязательно, все равно их понимают лишь доценты МГУ. «Ничего такого я не помню». А что значит «консеквентный» до сих пор не знаю и знать не хочу. Но я понимаю, что Довлатова справедливо бесило все, что не переводится на человеческий язык. Больше всего Сергей ненавидел слово «ипостась». Но и из-за метафизики мог выйти из-за стола. Довлатов пробовал не только бороться с банальностью, но и уступать ей. Он уверял, что написал за кого-то книгу «Большевики покоряют тундру». Под своим именем и даже с фотопортретом Довлатов опубликовал в «Юности» рассказ о рабочем классе. Об этом сочинении ходила эпиграмма, авторство которой не без оснований приписывалось самому Довлатову. «Портрет хорош, годится для кино, но текст — беспрецедентное говно». За журнальную публикацию Сергей получил 400 рублей, часть которых пошла на покупку часов.